Глава четвертая. Трибуны скандировали «Дубровский, Дубровский, Дубровский». Это было приятно. Вот только чересчур громко. Монголы, айнарцы и гистосовцы размахивали руками, подбадривая меня. Желаю, чтобы сражение как можно скорее началось. Я тоже этого ждал. Но лягух не спешил нападать, поэтому я атаковал первым. Набросил на себя покров маны, усиление Урфина, а вместе с этим использовал артефакт Зуброва. Но это было не все. Я использовал древесный доспех, который врос в мое тело лозами, создав подобие дополнительного слоя мышц. Со всего размаха я рубанул кулаком выставленный лягухом блок. Квазар попытался заблокировать удар молотом, вот только он не ожидал, что моя мощь так велика. Железяка с жалобным гулом выскользнула из рук лягуха и улетела за пределы арены. «Кваковаху!» — изумленно выругался Квазар, отпрыгнул назад и посмотрел на свои руки. Они дрожали. Злобно зыркнув на меня, он встал в боевую стойку и ринулся в атаку. Атаку, которая лишь приблизила его поражение. Лягух бьет кулаком, уклоняясь и пробивая в зеленое плечо. Лапа жабки повисает, словно плеть. Но он тут же наносит удар коленом. Удар мастерский, попадает мне в солнечное сплетение, но доспех его сдерживает. Подхватываю его под колено и подсекаю вторую ногу. Лягух, крутанувшись в воздухе, бьет свободной ногой мне в голову. Чудом уклоняюсь и отталкиваю от себя Квазара. Он лыбится, думая, что имеются шансы победить. Подсаживается в глубокий присед, готовясь атаковать. Но подобный выпад я уже видел. Квазар резко распрямляет ноги и летит в мою сторону на какой-то запредельной скорости, выставив вперед чугунный лоб. Да, атака хороша. Даже чертовски хороша. Любого противника она бы размазала по стенке, но только не меня. Смещаюсь в бок и бью апперкот в подбородок мимо пролетающей жабы. Кулак как будто врезался в бетонную стену, но кости уцелели. А вот Квазара подбросило вверх на 5 метров, и он стремительно стал падать на землю. Когда до приземления оставалось меньше метра, я, размахнувшись, влепил ногой по ребрам земноводного. Жабка пролетела через всю арену и проломила своим массивным телом стену. Бой окончен. Трибуны взорвались ликующими возгласами. «Да, наш шеф лучший! Дубровский, Дубровский! Я хочу уметь так же, научи!» Пока я купался в лучах славы, из пролома в стенах арены выполз Квазар с болезненной гримасой на лице. Трибуны затихли, ожидая, что же скажет один из капитанов боевых крыльев. Выйдя на середину арены, он плюхнулся на колени и поклонился, коснувшись лбом пола. «Щогун, ты сильнейший из всех, кого я знаю», — сказал жаб и, подняв голову, добавил. «Для самурая страшны лишь кватаболизм и Дубровский в гневе». «Вот подлец», — красиво сказал. «Может, ему и правда отдать на одной из барных стоек?» Я расплылся в улыбке и протянул ему руку. «Вставай и не смей кланяться. Мы не преклоняем головы ни перед кем. Топай в лазарет. Тебя там подлечат», — сказал я. Поднял Квазара на ноги и похлопал его по плечу. Лягух скривился от боли и уставился на меня с недоумением. «Подлечат? Так и я ж в порядке». «А как же...» Начал было я показывать на его синюшный бок и заметил, что гематома исчезает прямо на глазах. «Вот это да!» «Хвала Квакштунье! Ускоряет метаболизм и исцеление ран», — пояснил лягух. «Топай к Ярославе и наладьте, наконец, выпуск зелий, мазей или еще чего на основе Квакштунье. Я хочу, чтобы у каждого бойца были медикаменты на основе этой травы». «Так мы же уже сделали пищевые добавки. Сейчас...» Лягух повернулся в сторону трибун и жестом подозвал Ангрона. «Порежь себя!» — попросил Квазар. И Ангрон, не задумываясь, достал клинок и рассек ладонь. Кровь потекла по коже и стала капать на песок арены. но через пару секунд кровотечение прекратилось. Ангрон вытер руку о штанину и показал мне. На месте пореза красовался розовый рубец шрама. «Заживляет только легкие порезы», — пояснил Квазар, отослав Ангрона обратно на трибуны. «Но эффект накопительный. Если долгие года принимать квакштунью, то можно залечить даже серьезную рану». «Да. Давно я не заглядывал в лаборатории. Производство добавок ставьте на поток. Будем использовать не только в своих нуждах, но и продавать императору батеньки». «Квакс, кважите!» — Лягух кивнул. Я собирался уйти, но у меня зазвонил мобилет. На экране телефона высветился незнакомый номер. Кто это может быть?» «Слушаю». «Виктор Игоревич», — послышался в трубке растерянный голос. «Совершенно верно. С кем имею честь говорить?» «Вы, наверное, меня не помните», — нерешительно сказал парень. «Это Устин Жабин. Мы с вами учились на одном факультете». «Конечно, помню», — выпалил я и едва сдержал смешок. Ведь последняя наша встреча была довольно комичной, а для него — трагичной. «Я, собственно, звоню вам по делу. Ну, не совсем по делу. Скорее, чтобы предупредить». «Что-то случилось?» «Да, да, случилось. Ко мне неделю назад приходил Богдан Быков и пытался заставить выступить против вашего рода. Вы не подумайте ничего дурного. Мы с отцом тут же ему отказали, даже бока намяли. Но, думаю, это его не остановит. Не знаю, чем вы ему насолили, но будьте осторожны. Он показался мне довольно опасным человеком». Устин замолчал, а мне даже стало не по себе. Я размазал его на соревнованиях и выставил посмешищем. А он звонит мне и предупреждает об опасности. Да, предупреждает запоздало, но, тем не менее, эта информация довольно ценна. Теперь я знаю, что Богдан пытается действовать чужими руками. Интересно, сколько родов он смог присоединить? Впрочем, это не так важно. Как только я найду Богомолова, Огнёва и Быкова, то мигом отправлю их кормить червей. Если из их фамилий составить аббревиатуру, то выйдет Боб. Бобовый, блин. Или, может, лучше шуты гороховые? Устин, я благодарен тебе за предупреждение. В будущем, если потребуется помощь, обращайся. Я с радостью верну должок. Что вы, я же от чистого сердца. Так и я предлагаю ответную услугу не из злых умыслов. Тогда не смею отказываться. Всего доброго, Виктор Игоревич. Берегите себя. Попрощавшись, я положил трубку и понял, что пора наведаться к пленникам. Не зря ведь Антип развязывал им языки последние 2 часа. Антипа я нашел на реке. Он с помощью Гру и незнакомого мне мага льда допрашивал наших пленных друзей. Допрашивал эффективно. Они пели соловьем, а после умирали из-за активации печати огня. Мне до сих пор любопытно, что за тварь создает эти печати. Из рассказанного я не узнал практически ничего нового. Ни один из пленников не знал, где искать Огнёва. Мол, у него много убежищ по всей империи, а они видели лишь пару из них. Информация, скорее всего, бесполезная. Но я велел Антипу проверить названные места, мало ли. Вдруг Огнёв решил задержаться там дольше необходимого. За 2 часа Антип успел убить, то есть допросить, лишь 10 человек из 45. Я бы с радостью посидел и послушал их рассказы, но снова зазвонил мобилет. Это был Большаков. «Виктор Игоревич, у меня сгорел особняк», — поникшим голосом сказал Алексей Павлович и замолчал. «Что? Где вы?» «Смотрю на пепелище», — совершенно мертвецким голосом ответил он. «Никуда не уходите, сейчас буду». Я открыл портал и переместился в Ангарск. Оттуда на клювике долетел до особняка, а точнее до того, что от него осталось. Пара кирпичных стен и куча дымящихся угольков. Перед пожарищем стоял Большаков, обнимая Ульяну. «Алексей Павлович, как это случилось?» — спросил я и увидел в углях обгоревший человеческий скелет, на черепе которого была рубленная рана. А вот и ответ, как все случилось. «Покойся с миром, дворецкий. Ты был отличным мужиком». «Виктор Игоревич, мы уехали к родне на выходные, а когда вернулись, все уже сгорело. Возможно, слуги были неосторожны на кухне, и все вот так вот». На лице Большакова была обреченность. Этот особняк многое для него значил. Он вложил в него много денег и сил, да и прожил здесь кучу лет. Я тоже потерял свой особняк и знаю, что он сейчас чувствует. Уверен, что его особняк спалили бобовые. Но об этом Большакову лучше не знать, он и так не в меру тревожный. А если узнает, что существуют враги моего рода, желающие убить всех, кто со мной связан, то неминуемо впадет в истерику и перестанет нормально спать по ночам. На фоне этого разыграется подагра, и мучения старика пойдут по новому кругу. Нет, такого я точно не хочу. «Не переживайте, Алексей Павлович, вы же служите моему роду, а я забочусь о своих людях. Построю вам новый особняк, а пока поживете у меня», — сказал я, положив ему руку на плечо. Все это время Ульяна рыдала на груди отца и даже не смотрела на меня. Но когда услышала, что я зову ее в гости, тут же встрепенулась, утерла слезы и заинтересованно зыркнула на меня. Вот же чертовка! Опять будет пытаться залезть в мою постель. Боюсь, Мышкина ее за это прикончит. «Виктор Игоревич, я даже не знаю, как вас благодарить», — начал было Большаков, но я его прервал. «Да бросьте. Дело-то житейское. К тому же вы можете оказать мне одну услугу. Узнайте по своим каналам, может, кто в курсе, где можно разыскать Богдана Быкова, Даниила Богомолова и Илью Огнева. За любую информацию я готов щедро заплатить». «Сделаю все, что в моих силах, и даже больше», — с готовностью ответил Большаков. «Ну, вот и славно. Прошу». Я открыл портал и проводил погорельцев в Дубровку. Ввел их в курс дела и взял клятву, что они будут держать все увиденное в тайне. После передал их в руки Вадима, и он разместил наших друзей на втором этаже замка в правом крыле. Выходя из замка, я услышал за спиной быстрые шаги. «Виктор Игоревич, вот вы где, а я вас все ищу», — запыхавшись, сказала Евдокия. «А почему вы не написали в чат?» — я бы сразу ответил. «Не разбираюсь я в этих ваших новомодных приблудах», — фыркнула фармацевт, сложив руки на груди. «Забавно. Впервые слышу, чтобы вы в чем-то не разбирались. Попрошу Степана вам все объяснить». «Не надо, я сама попрошу», — мгновенно отказалась Евдокия и вернулась к сути дела. «Идемте в лабораторию, мне нужно вам кое-что показать». Мы прошли по просторному коридору и оказались у стальной двери, через которую пройти могли лишь я, Ярослава и Евдокия. Фармацевт приложила руку к магической печати, и дверь распахнулась, открыв нам путь в лабораторию. Во второй комнате справа сидел Танджиро. Выглядел убийца скверно. Очень скверно. Того гляди, подохнет. Он привалился спиной к стене и тяжело дышал, смотря в пустоту. Кажется, японец нас даже не видит. Евдокия подвела меня к столу, на котором стоял микроскоп, и сказала: «Я исследовала образцы, которые вы принесли, и пришла к удивительным умозаключениям. Оказывается, что оспа совершенно не заразна, то есть ею можно заразиться, но лишь после непосредственного контакта с кровью». «Евдокия Павловна, я не особо понимаю, что вы имеете в виду», — нахмурился я, запутавшись. «Как это оспа не заразна? Но от нее вымерло 10 городов». «Дело в том, что обычная оспа передается как через непосредственный контакт, так и через дыхательную систему. А этот штамм работает немного не так. Давайте я покажу». Евдокия пододвинула в мою сторону микроскоп, предлагая посмотреть на образцы вируса. Я прислонился к линзам и увидел уродливые кляксы, вяло ползущие по стеклу. «Так выглядит вирус в пассивном состоянии. Но если мы поднесем к нему макр...» Евдокия положила на стол рядом с микроскопом крошечный кусочек макра. Его размер был не больше горошины. И я обалдел от изменений, произошедших с образцом. Рваные кляксы десятикратно ускорились и стали делиться прямо на глазах. Была одна клякса, порвалась пополам, потом еще и еще раз. Появившиеся кусочки кляксы, в свою очередь, тоже начали делиться. Когда Евдокия убрала кристалл, процесс начал замедляться, переходя в вялотекущий. Если патоген начинает взаимодействовать с маной, то он становится более агрессивным, и к нему возвращается возможность передаваться по воздушно-капельному пути. То есть, если мы облучим патоген маной, то он станет в сотни раз заразнее обычной оспы. Правда, эффект облучения быстро прекращается, если убрать источник маны. «Вы хотите сказать, что кто-то специально устроил эпидемию?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Выходит, что так. Вопрос только, кому это выгодно», — ответила Евдокия и протерла очки о халат. «Кажется, я знаю, кто в этом заинтересован», — сказал я, припомнив рабовладельцев, гнавших людей на плантации. «А что насчет вакцины?» «Вот тут самое интересное. Что бы я ни делала, исцелить болезнь невозможно. А знаете почему?» — спросила фармацевт. И, выждав пару секунд, сама же ответила. «Потому что она рукотворная. Я предполагаю, что ее модифицировал маг крови. Как только он развеет заклинание, оспа исчезнет, как будто ее никогда и не было. А пока она будет распространяться через кровоток в пассивном режиме или воздушно-капельным путем после взаимодействия с маной». «Занятно получается. Маг крови создал заклинание, схожее с магической чумой. Только оспа косит всех без разбора, а мой мор — только магов. Нужно будет найти этого умника и убедительно попросить прекратить страдать ерундой». Попрощавшись с Евдокией, я вышел из замка. «А нет, назад». На веранде замка с грустным лицом сидела Анна. Более того, она была убита горем, видать, печалится из-за того, что ее детище в виде прачечной отправилось на корм пламени. «Отставить печаль!» — рявкнул я, подойдя к девушке. Она была погружена в свои мысли и даже не заметила, как я подкрался, из-за чего подпрыгнула и испуганно уставилась на меня. «Виктор Игоревич, нельзя же так пугать, и я тут чуть...» — задыхаясь, выпалила она и, нахмурившись, спросила. «А вы чего здесь?» «Чего я здесь? Вообще-то это мои земли. Живу я тут. А вот ты чего тут нос повесила? Сгоревшую прачечную жалеешь?» — спросил я, и у девушки на глазах навернулись слезы. «Отставить слезы!» — сказал я мягче и, наклонившись к ней, продолжил. «Раз уж прачечную спалили, то давай пока новые открывать не будем». На лице Анны появилась паника, граничащая с истерикой. «Ты дослушай до конца, потом делай выводы. Когда закончу войну, мы откроем еще десяток прачечных. А сейчас я предлагаю тебе открыть ателье». «Какое ателье?» — не понимая, уставилась на меня Анна и смахнула слезы рукавом. «Самое настоящее!» — хмыкнул я. «Смотри, мне нужно очень много боксерских мешков, а также нужна форма для 2 миллионов человек. Сама понимаешь, если я буду покупать это в том же Иркутске, то выполнять такой заказ будут 1000 лет, да и сдерут за него в 3 шкуры. А если я заказ отдам тебе, то ты сделаешь все на высшем уровне, плюс ко всему за разумную плату». «Ой, Виктор Игоревич, так это же нужно оборудование, материалы, швей нанять, цех производственный», — начала было перечислять Анна, но из-за моей спины выскочила непонятно откуда взявшаяся Злата. «Виктор Игоревич, я тут случайно подслушала ваш разговор. Если нужна моя помощь, то я с радостью займусь закупками всего необходимого. Все равно до начала учебного года я не особо занята». «Как хорошо, что ты подслушала, и теперь не придется объяснять все по второму разу», — усмехнулся я, вогнав Злату в краску. «Да я не подслушивала», — воскликнула Злата, сделав дурацкое выражение лица, от которого мы попадали со смеху. «Ну чего вы хохочете? Ну правда, я мимо проходила», — оправдывалась Злата, заставляя нас все сильнее надрывать животы. «Да я верю. Успокойся», — сказал я, с трудом сдерживая смех. «Аня, возьмешь на себя обязанности по поиску швей. Среди айнарских девушек много рукодельниц. Набирай столько, сколько потребуется. А под производственный цех можете взять замковый погреб. Все равно пустует, после того, как Вадим перевез все оборудование в погреб вырыт игру». Я собирался отправить девушек работать, но вспомнил об одной проблеме. Они не знают языка переселенцев. «Стойте!» — сказал я и приложил ладони к их головам. Полыхнула яркая вспышка, от которой девушки стали моргать, пытаясь вернуть зрение. «Поздравляю! Теперь вы знаете все языки!» В этот момент меня осенила одна гениальная идея. «Прошу меня простить, дела не терпят!» — выкрикнул я и рванул к выходу. Я пулей метнулся на берег реки и успел как раз вовремя. Антип утилизировал еще десяток пленников и прямо сейчас пытал нового. «Антип, прекращай! Тащи его на берег!» — крикнул я, остановив допрос. Причина моей спешки заключалась в том, что я вспомнил о заклинании «Ревенант». Его я выучил в гримуаре Никодима. «Ревенант» в переводе значит «мститель». А вот кому и как он будет мстить, для меня оставалось загадкой. Ведь ранее я никогда не использовал это заклинание. Подойдя к пленнику, я свернул ему шею и призвал из хранилища сердца проклятого. Для создания ревенанта требовалось уйма некротики, и божественный артефакт с радостью ею поделился со мной. Спросите, почему я не воспользовался уже убитыми пленными? А как ими воспользуешься, когда они валяются по всей округе в виде мелких ошметков? Вот и пришлось использовать свежий труп. Я создал под покойником черную руническую печать, которая начала вращаться с безумной скоростью. Из печати хлынула черная жижа, которая проникла в тело мертвеца через рот, ноздри и уши, а после печать исчезла. Минуту ничего не происходило. Я уже начал думать, что заклинание не сработало, но внезапно глаза мертвеца вспыхнули черным пламенем. Его тело рваными движениями поднялось с земли, а из глотки вырвался свистящий голос. «Выбери цель, хозяин!»